Глава 35. Легче легкого. На следующий год Джекс снялся сразу в трех фильмах, а через год еще в двух. С математикой у него было так же плохо, как и раньше, но все же он сумел подсчитать, что за два года сыграл в 5 картинах. В самом деле, взял хороший отпуск, на длительное время перестал быть Джеком Бернсом. За означенные 2 года не поступило ни единой весточки от Мишель Махер. Он послал ей длинное письмо, где объяснил, что случилось с Люси на самом деле, но ответа не получил. Доктор Гарсия сверлила Джеку мозги. Когда же он, наконец, признает, что Мишель осталась в прошлом? Страница перевернута, во всяком случае, ее давно пора перевернуть. «Это просто отлично, что Мишель ему не пишет», — говорила она. За эти 2 года Джек заработал кучу денег, а потратил совсем немного. Из дорогих вещей только очередную Ауди купил, серебристую, как всегда. Заставить себя продать дом на Энтрада Драйв и купить другое он опять не смог. Правда, тут у Джека была уважительная причина. На самом деле, ему давно хотелось уехать к черту из Лос-Анджелеса. Он только не знал, куда. От Эмминой же идеи, что быть аутсайдером хорошо, Джек решительно не желал отказываться. Кроме того, что он все еще рассказывал историю своей жизни доктору Гарсия, и конца ей не было видно. Отсюда отсутствие в ближайшей перспективе возможности отъезда из Лос-Анджелеса. Слишком Джек был к своему психиатру привязан. На отношения с ней он смотрел почти как на брак. Ничего ближе к браку у него не было. Он ходил на приемы 2 раза в неделю. Еженедельные сеансы хронологического пересказа собственной жизни стали для Джека источником энергии. Он черпал в них больше сил, чем в сексе, который по регулярности тоже уступил первое место визитам в кабинет психиатра. За прошедшие 2 года в сфере секса имелись следующие достижения. Во-первых, Джек не стал заниматься этим делом с Люси. Во-вторых, стал заниматься им с Лючией Дельвеккио, пребывавший в состоянии вялотекущего, но весьма неприятного развода. Длинная муторная история с разделом детей и кредитных бак и тому подобного. Плюс, разумеется, муж Лючии видел основную причину развода в Джеке. В этой связи в незамужней жизни Лючии Джек не мог играть благотворную роль, а посему роман их длился недолго. Ходили слухи, что у Джека отношения со всеми тремя партнершами по его последним фильмам. На самом деле он спал только с одной из них — Маргарет Беккер, одинокой матерью единственного сына по имени Джулиан. Ей было за 40, сыну 12 с небольшим, они жили в Малибу, в доме на берегу океана. С отцом у мальчика отношения не сложились, поэтому он пытался найти его в друзьях матери. Безуспешно. Один за другим любовники маму бросали. Сначала Джулиан многого ждал от маминых друзей, но к моменту появления Джека значительно понизил планку. Теперь он скорее искал в поведении Джека знаки того, что тот скоро их с мамой покинет. Джеку мальчик нравился. Да что там, он был просто счастлив, что в его жизни появился ребенок. Но Джулиану требовалось очень много внимания. А маме его тем более, она была самая настоящая эмоциональная пиявка. Всякий раз, когда Джек уезжал, Маргарет набивала его чемодан своими фотографиями, снятыми специально для этой поездки. На них ясно виден ее страх, что Джек не вернется. Частенько просыпаясь по ночам, Джек обнаруживал, что Маргарет не спит и смотрит на него, словно пытается загипнотизировать, только бы он остался с ней навсегда. Джулиан все время глядел на Джека грустными глазами, какие бывают у собаки, которую хозяин забыл покормить. Каждый день Маргарет как минимум 1 раз говорила Джеку: «Я знаю, ты собираешься меня бросить. Пожалуйста, выбери для этого момент, когда я и Джулиан будем в состоянии это перенести». Джек прожил с ней 1/2 года. Ему казалось, прошло не 6 месяцев, а 6 лет. Уходить от Джулиана ему было еще больнее, чем от Маргарет. Мальчик смотрел на него, словно Джек его отец, и бросает его в первый раз. «Какой же это ужасный риск — оказаться в ситуации, когда ребенок к тебе привязывается», — сказал Джек однажды доктору Гарсия. Но та осталась им недовольна. По ее словам, его изложение этого периода жизни слишком поверхностно. А может, у Джека просто все отношения такие, поверхностные? Много месяцев спустя, лежа у себя в кровати дома на Энтрада Драйв, он будет слышать шум океана, несмотря на то, что на самом деле из окон доносится грохот машин с Тихоокеанского шоссе. Он будет воображать, что лежит дома у Маргарет в Малибу и ждет, когда к ним в спальню заглянет Джулиан, чтобы их разбудить. Джек искренне жалел, что ушел из их жизни, хотя на самом деле это они его выгнали. Они начали выгонять его, прежде чем он успел в их жизнь войти. Такого мнения была доктор Гарсия. Она считала, что Маргарет и Джулиану требуется еще больше внимания, чем Джеку. «Никакое особое внимание мне не требуется», — возмутился он. «Да ну, — сказал доктор Гарсия. «Джек, ты не задумывался, что больше всего в жизни тебе не хватает настоящих отношений и нормальной жизни, но при этом у тебя нет ни единого знакомого, которого можно назвать настоящим и нормальным?» «Еще как задумывался», — ответил он. «Ты ходишь ко мне 2 раза в неделю уже 5 лет, но я ни разу не слышал от тебя ни слова о политике», — продолжил доктор Гарсия. «Каковы твои политические взгляды, Джек? Скорее либеральные, нежели консервативные. Ты, стало быть, голосуешь за демократов? Я никогда ни за кого не голосовал. Это сильно, Джек. Вот это и есть твое подлинное отношение к политике. Наверное, это все потому, что я сначала был канадцем, потом стал американцем, но на самом деле я ни тот, ни другой. Я просто люблю свою работу. Ты бываешь в отпуске? Устраиваешь себе каникулы? Последний раз, если не ошибаюсь, я слышала от тебя слово «каникулы», когда мы говорили про Рединг и Эксетер. Когда актер не снимается, он в отпуске. Это неправда, Джек. Ты ведь все время читаешь сценарий, не так ли? Ты массу времени обдумываешь, как играть ту или иную роль, даже если в результате играть в фильме отказываешься. Последнее время ты читаешь много романов, а ведь ты уже, если и не написал сценарий сам, то, по крайней мере, объявил себя сценаристом и получил «Оскара». И ты хочешь мне сказать, что не обдумываешь, не сделать ли из очередной книги сценарий? А может, и вовсе сочинить сценарий с головы, самому? Джек промолчал. «По зрелым размышлениям выходит, что я работаю все время, даже когда отдыхаю», — подумал он. «Ты ходишь в спортзал, ты следишь за диетой, ты не пьешь спиртного», — продолжал доктор Гарсия. «Но что ты делаешь, когда просто расслабляешься? Или ты все время в напряжении? А секс не считается?» «В твоем случае нет. Заниматься сексом ты занимаешься, но так, что расслабиться тебе не удается», — ответила доктор Гарсия. «Я встречаюсь с друзьями», — сказал Джек. «С какими? Хотела бы я знать. Эмма-то умерла?» «У меня и другие друзья есть», — возразил он. «У тебя нет друзей, Джек. У тебя есть лишь знакомые по работе. И некоторые из них относятся к тебе дружески, вот и все. Может, я чего-то не знаю?» Джек в отчаянии пробормотал имя Германа Кастро, тяжеловеса из эксетерской команды по борьбе, ныне врача в Эль-Пасо. Герман регулярно присылал ему открытки, где писал «Привет, амиго». «Слово «амиго» еще не значит, что он тебе друг», — отмела этот хлипкий довод доктор Гарсия. «Ты помнишь, как зовут его жену и детей? Ты хоть раз был у него в гостях?» «Что-то ваши слова не очень поднимают мне настроение», — сказал Джек. «Я прошу своих пациентов рассказывать мне о самых эмоциональных моментах своей жизни, как позитивных, так и негативных. В твоем случае это означает рассказывать мне, чему ты радуешься, что тебя веселит, от чего ты плачешь, от чего приходишь в ярость». «Верно. А я что делаю?» «Джек, это ведь не самоцель. Я прошу тебя рассказывать мне это для того, чтобы ты раскрыл себя». «Когда человек рассказывает такие вещи, он раскрывается, как правило. Но вынуждена, к сожалению, признаться, что я до сих пор тебя не знаю. Хотя ты и проявил себя добросовестным рассказчиком, честным и внимательным, не упускающим ни одной детали. Я верю, что это так. Я знаю все, что с тобой происходило, боже мой. Я столько про тебя знаю, что иного бы стошнило. Но ты до сих пор не открылся мне, Джек. Я до сих пор не знаю, кто ты такой. Ну, расскажи мне. Если верить моей маме, — начал Джек характерным тоненьким голоском, — они с доктором Гарсия давно поняли, что это за голос. Так он говорил, когда был совсем маленький. Я начал актерскую карьеру с пеленок. И с детства же мне запомнились ярче других те моменты, когда мне остро хотелось взять маму за руку. Я не притворяюсь. Мне правда очень хотелось.